8 января 1974 года. Когда курьер бросил в предназначенную для почтовых отправлений щель пухлый пакет с формой номер 6983-426-7374, синяя папка, его дома не было. Он уехал в Нортон, чтобы еще раз встретиться с Сэмом Мальоре. Радости, увидев его, Мальоре не выказал, но по мере общения становился все более и более задумчивым. Им подали обед, спагетти с телятиной и бутылку красного вина. Еда была восхитительная. Когда он рассказывал про визит Феннера, а также про попытку подкупа и шантажа, Мальоре жестом остановил его, позвонил кому-то и коротко переговорил. Назвал невидимому собеседнику его адрес на западной Кристоллен-стрит. «Возьмите фургон», — закончил он и положил трубку. Затем накрутил на вилку спагетти и кивнул, чтобы он продолжал свой рассказ. Выслушав историю до конца, Мальоре сказал: «Вам повезло, что они не приставили к вам хвоста. Вы бы уже сидели». Между тем он наелся до отвала, так что кусок уже в горло не лез. Пожалуй, лет 5 он так не пировал. Он выразил свое восхищение Мальоре, и тот улыбнулся в ответ. «Некоторые мои друзья больше не едят спагетти. Фигуру, видите ли, блюдут. Они теперь питаются в ресторанах, в том числе с шведской или французской кухней. У каждого из них язва желудка. Почему? Да потому что самого себя ведь не изменишь, свою натуру». Сэл подлил себе соуса, обмакнул в него кусочек хрустящего чесночного хлебца и смачно проглотил. Затем произнес: «Итак, вы просите, чтобы я ради вас совершил смертный грех?» Он тупо уставился на Мальоре, не в состоянии скрыть изумление. Мальоре лукаво рассмеялся. «Я понимаю, о чем вы думаете. Не пристал такому человеку, как я, рассуждать о грехах. Я уже признался вам, что однажды приказал разделаться с одним типом. А говоря по правде, даже не с одним. Но я никогда не убивал людей, которые того не заслуживали. Я вообще смотрю на это так. Парень, который умирает прежде срока, отпущенного Господом, он как дождь во время бейсбола. Все его прочие грехи не в счет. И Богу ничего не остается, как впустить его к себе, поскольку у бедняги-грешника не остается отпущенного им времени на искупление грехов. Вот почему убить такого парня — значит спасти его от вечных мук в чистилище. Так что в каком-то смысле я делаю для таких парней даже больше, чем мог бы сделать для них сам Папа Римский. Мне кажется, Богу это известно. Впрочем, все это не должно меня заботить. Вы мне по душе. В мужестве вам не откажешь. Не всякий рискнул бы устроить такой фейерверк. Но это уже совсем другое дело». «Но ведь я вас ни о чем не прошу», — развел руками он. «Я сам все сделаю». Мальоре закатил глаза. «О, Господи Иисусе! Пресвятая Дева Мария! Старый Иосиф Плотник! И почему этот человек не может оставить меня в покое?» «Потому что у вас есть то, что мне нужно». «Знали бы вы, как я уже об этом жалею». «Так вы мне поможете?» «Не знаю». «Деньги у меня уже есть, вернее, вот-вот будут». «Да дело вовсе не в деньгах. Это вопрос принципа. Мне никогда прежде не приходилось иметь дело с таким чокнутым. Я должен пораскинуть мозгами. Я вам позвоню». Ему стало ясно, что настаивать не стоит. Пора уезжать. Он сидел и заполнял бумаги, когда прибыли люди Мальоре. Они подкатили на белом фургоне с надписью «Рэй. Продажа и ремонт телевизоров» на боку, под которой был изображен танцующий и ухмыляющийся телевизор. Двое людей в зеленых комбинезонах вынесли из фургона довольно громоздкую аппаратуру. В ящиках были инструменты и в самом деле необходимые для ремонта телевизоров. Но было в них еще и нечто другое. Команда Мальоре вычистила его дом. Вся процедура заняла полтора часа. Они нашли жучки в обоих телефонных аппаратах, а также в спальне и в гостиной. Гараж, по счастью, был чист. «Вот гады», — сказал он, разглядывая крохотные микрофончики на ладони. Бросив жучки на пол, он со злорадством растоптал их. Уже на выходе один из людей Мальоры заметил не без восхищения. «Здорово, мистер, вы со своим телеком разобрались. Сколько раз вы по нему вмазали?» «Всего один», — сокрушенно признался он. Когда фургончик растворился в ярких лучах холодного полуденного солнца, он подмел остатки жучков, собрал в совок и выкинул в мусорное ведро на кухне. Затем приготовил себе очередной коктейль.